Часть третья. Пармская обитель. Может сбыться. Сбудется, если не будем ничего предпринимать. Виктор Черномырдин. Слим. Скрипт поправил широкую лямку большого пластикового контейнера, висящего у него на плече, и, боязливо высунувшись из-под низкого каменного карниза, опоясывающего овраг, осмотрелся по сторонам. Его напарник, толстый Хасан, сделал еще пару глотков из небольшой походной фляжки и протянул ее обратно Скрипту. «Пора уходить, а то до темноты не успеем». Оба копателя, стараясь не задерживаться на открытых площадках, гуськом засеменили вдоль оврага в сторону обвала, по которому можно было выбраться наверх. Там их ждала небольшая, вырытая кем-то из предыдущей смены, нора, следующий спасительный пункт их маршрута в катакомбы. В паре километрах к западу что-то раскатисто ухнуло, поднимая в воздух грибовидное облако пыли. «Знатно сегодня долбит по плоскогорью. Знал бы, что так обернется, ни в какую не пошел бы». Хасан чуть замешкался, отмечая на карте точку падения очередного метеорита. В этот момент Скрипт ухватил его за рукав и, что было сил, дернул в сторону норы. Они кубарем покатились на дно укрытия, а над ними с глухим рокотом, освещая плоскогорье алым мерцающим светом, пронесся болид. Он ударился о поверхность планеты с такой силой, что на напарников с потолка посыпалась мелкая каменная крошка. На этот раз метеорит упал близко, но был он, судя по всему, поменьше предыдущего. Осколки выбитой им породы забарабанили по камням в том месте, где только что находились копатели. Хасан встал на четвереньки и опять раскрыл планшет с картой. Скрипт, нечаянно пихнув напарника пяткой, выкарабкался из тесного лаза. «Только не говори, что завтра опять полезем на плоскогорье». Хасан закрыл планшет и последовал за Скриптом. «Не полезем. Я карту Моргану продам. За 4 часа возьмет, а то и за 5. Завтра их с дегтем очередь на плоскогорье лезть». С холма, на который взобрались напарники, было хорошо видно седое облако пыли, которое ветром медленно относило на юг. Оно серой тушей укрыло сначала ближайший холм, весь изъеденный оспинами воронок, потом проплыло над ним и сейчас находилось аккуратно над небольшой впадиной, именуемой в народе долиной проклятий. Там было много разного металлического хлама, валявшегося еще со времен первой экспедиции. Железо было сильно побито и местами немного оплавлено, но лучшего места для следующего укрытия представить себе было трудно. Ближайший вход в катакомбы располагался тоже на юге. И двигаться напарникам нужно было за этим самым облаком. Копать, то есть собирать осколки метеоритов, обитатели Слима, четвертой самой дальней от звезды планете в системе Парма, выходили из катакомб утром и рассчитывали маршрут так, чтобы вернуться до темноты. Сутки здесь были длинными, чуть меньше 50 стандартных часов, поэтому и бродить по холмам можно было долго. Но только не ночью. Когда планета отворачивалась от светила той стороной, где находились катакомбы, метеоритный дождь резко усиливался, и вероятность выжить стремительно опускалась до нуля. Единственный шанс выпадал тем, кто на долгую тревожную ночь находил надежное укрытие, но и это помогало далеко не всегда. «Вчера поговаривали, что черные монахи пригнали новую партию мяса, так что если доберемся, вечером посмотрим концерт с пропиской, а то в последнее время никаких развлечений, одни похороны». Хасан, прислушиваясь к непрекращающемуся ни на минуту отдаленному гулу, ощущая ногами легкую вибрацию почвы, протиснулся между остовами каких-то древних механизмов и нырнул под платформу толстого стального листа проходческой дробилки. До базы оставалось 15 километров, но от свалки металлолома путь был хорошо протарен, и укрытия попадались намного чаще. До темноты оставалось не меньше 6 часов. Когда-то очень давно Скрипт и сам был таким мясом, выброшенным на Слим. Поэтому никакого особенного веселья он от вечерней прописки новичков на базе не ожидал. Бить будут, но так, чтобы без увечий, чтобы не столько больно было, сколько обидно. Чтобы поняли, никто им сопли вытирать не станет, а если сгинут, никто об этом не пожалеет. Кормили и поили на базе только тех, у кого было оплаченное время. Оплатить нужно было тяжелыми пластиковыми контейнерами, набитыми осколками метеоритов. Да и то не любыми, а только полезными. Такими, на которые мобильный индикатор-спектрометр реагировал зеленым огоньком, вспыхивающим на панели. А так-то, конечно, каждый волен делать, что ему вздумается. Хочешь, можешь подохнуть от голода и жажды в катакомбах? А хочешь, как все, подохни на поверхности планеты под ливнем из каменного града, вонзающегося в ее плоть, словно свинцовые пули, выпущенные из старинного пулемета. А еще говорят, что новенькие не из наших, в смысле не с Гернитона. Хасан уже преодолел металлические завалы и вышел на открытое пространство перед пологим подъемом на очередной холм. Он стоял перед петляющей тропинкой, отчетливо выделяющейся на фоне камней и небольших кратеров, и, перекинув свой контейнер за плечи, готовился взбираться бегом. Скрипт немного приотстал, пыхтя и извиваясь, протаскивал тело между высокими травами по самой оси, вросшими в каменную гальку. Он даже не понял, с какой стороны сверкнуло. Но по ушам ударило так, что стало ясно, очередной кирпичик мироздания упал, если не прямо на голову, то где-то совсем рядом. Обхватив разламывающийся от боли в ушах череп, скрипт еще плотнее вжался в песок, но тут же, очнувшись с удвоенной силой, продолжил выкарабкиваться из-под ржавеющих остовов человеческого технического гения. Наконец, когда голова высунулась наружу, копатель увидел лежащие перед ним ноги в экспедиционных ботинках. Чуть поодаль контейнер, обляпанный окровавленными потрохами Хасана, и, собственно, все. Тропинка утопала в пыльном тумане и обрывалась, упираясь в очередную дымящуюся воронку. Тащить на себе два контейнера до базы дороже выйдет, а вот ботинки пригодятся. Скрипт вновь нырнул под прикрытие ржавых конструкций и покрутил головой в поисках укромной ниши или углубления. Припрятал свой контейнер, прикрыв его обломками какого-то измятого металлического механизма, и снова выбрался наружу. Ботинки Хасана были чуть больше размером, но это не беда. Не стал терять времени на то, чтобы оттереть от потрохов контейнер бывшего напарника, а закинув лямку за спину, поспешил вперед, туда, где еще клубилась недавно потревоженная пыль. Часов через пять скрипт, наконец, благополучно добрался до колодца вертикальной шахты, вход в которую был скрыт в одном из глубоких трещин базальтовой скалы. Кто и когда умудрился нарыть здесь этих колодцев, сколько их по всей планете и как далеко до ближайшего такого же обитаемого укрытия, он не ведал. Знал только, что спустившись вниз метров на 30 по вырубленным прямо в наклонных стенках коротких перекрытий узким ступеням, он попадет в систему естественных подземных пещер, не по своей воле облюбованных обитателями базы. Не в традициях местных было интересоваться обстоятельствами смерти того или иного постояльца. Добыча, принесенная с поверхности, принадлежала выжившему. Также в обязанности уцелевшего входило вынести труп напарника с места трагедии, но это не сегодня. Скрипту нужно было сдать каменную россыпь на склад, получить свое время по текущему курсу 22 часа за килограмм и отоспаться. 26 часов, прошедших после выхода из катакомб, после возвращения с поверхности не располагали к активному времяпрепровождению.